Сева. В первые годы пребывания в Индии меня познакомили с уникальным учением – севой, или смиренным служением духовному наставнику, церкви или храму и земле при нем. Я смотрел, как богатые и влиятельные европейцы драят в храме полы, выносят мусор и чистят сортиры, питаясь при этом рисом и бобами. Я смотрел, как европейцы покидают храмы и ашрамы, отдавая в благодарность золотые часы, цепи и кольца монахам или приближенным гуру. В некоторых храмах я подходил к задней двери и покупал золото и часы у монахов, курильщиков гашиша за непомерные цены черного рынка. Монахи эти умели торговаться, взять их измором не удавалось. Поэтому я не сильно жаловал Севу. Мне в ней виделось унизительное, разлагающее злоупотребление властью. Разумеется, только до того, пока я сам не попробовал. Теперь мне все ясно. По сути, я понимаю, что понемногу практикую Севу каждый день до начала служения, осознанно или нет. В материальной реальности все мы оказываем друг другу те или иные услуги, проявляя одну из тысячи разновидностей заботы. На языке духовной реальности, когда такое смиренное прислуживание предлагается в церквях, храмах, или же в адрес жреца или жрицы, или духовного наставника, в Индии оно носит название «сева». Опять же, в рамках моих представлений, религия – это то, во что мы верим и что считаем истиной, а духовное – это то, что мы переживаем как истинное. В соответствии с этим определением, большинство религиозных людей духовны. Однако среди нас много таких, кто не исповедует никакой религии, но обладает глубоким чувством духовного. Более того, в данном случае речь идет об особой форме служения. Искатели, идущие по духовному пути, могут участвовать в разных формах публичного служения, получая от этого и удовольствие, и удовлетворение. Я говорю здесь лишь о сугубо личной форме служения, когда мы наедине пребываем в состоянии связи с духовной реальностью. Наедине. Лично. Такого рода служение происходит вдали от чужих глаз, без поддержки и похвалы. Для того, чтобы чистосердечно осуществить такое служение, необходима сева. Важнейший урок, который можно извлечь из занятий севой, насколько я могу судить, очень прост. Смирение. И все. Самая высокая стена между тем местом, где мы находимся сейчас, и продвинутым осознанием своих «я» — это наша гордыня. Мне это известно из изучения текстов и традиций, равно как и из собственного опыта. Так, в древних текстах, посвященных служению, от человека всегда требуют того или иного послушания. Оно считается обязательным для тех, кто хочет вступить на путь. Не ради уничижения своего «я», а скорее для очищения его от гордыни и тщеславия, которые не нужны для обретения связи с духовной реальностью. После того, как я встретил духовного наставника, который истово предавался покаянию и чистосердечному служению, и припал к его ногам, дабы прислуживать, слушать и постигать, прошло некоторое время. И я заметил, что одна часть его маленького храма выглядит не так аккуратно, как следовало бы. Я машинально принялся наводить там порядок и в итоге, много месяцев спустя, получил позволение навести порядок в Тхуни, месте для священных жертвоприношений огню. Необходимо отметить, что вход в Тхуни разрешен лишь немногим, и совсем немногие готовы пойти на такой риск. Согласно традиции, пламя Тхуни обладает такой святостью, что только невинные сердцем способны приблизиться к нему и не обжечься. Поскольку я видел ожоги у людей на руках и лицах, видел их ярое нежелание снова входить в святилище. К предупреждениям этим я отнесся серьезно. Но при этом не колебался и не испытывал страха, когда выполнял порученную мне работу. Не потому, что я особенно храбр или безупречно чист, но потому, что многие месяцы севы подготовили меня к этому куда более важному шагу в храме. Такую подготовку проходит каждый искатель на духовном пути. Другим видом севы стала для меня уборка пластмассового мусора с пляжа, забота о бездомных животных и простое наведение порядка в моем собственном доме в качестве подготовки к служению. Простые и смиренные занятия, совершавшиеся с намерением служить божественному совершенству. Проводя служение в одиночестве, вдали от храмов и наставников, я обнаружил, что прежде чем приступить к двум ежедневным служениям, я продолжаю в той или иной форме подсознательно выполнять севу. Это открытие меня удивило. В один прекрасный день я внезапно понял, что никогда не приступаю к ежедневному служению, не совершив машинально севы. В рамках рационального мышления этому есть достаточно простое объяснение. Я всегда омываю тело перед служением, и совершенно естественно, что при этом я замечаю полотенце, которое надо выстирать, или мусорное ведро, которое нужно опорожнить. Но каждый раз без исключения? Нет, это духовная реальность показывала и показывает мне, как нужно осуществлять служение. Я так к этому привык, что больше не обращаю на это внимания. За годы, прошедшие после первого моего чистосердечного послушания в храме, я усвоил, что любое деятельное служение начинается с севы в той или иной форме. Нужно отдать в материальной реальности, прежде чем начать отдавать в духовной реальности. И ничто не способно так действенно подготовить тебя к первому большому шагу по пути.